ground on which the other four constituents occur. But evidence is at the top, since it causes no suffering because of its availability to direct derivation and deductions without giving scope to any delusions or deception. Итак, память, если мы берем пять составляющих ума, это как бы это вот то место или то, на чем все четыре оставшиеся основываются. Да? Первые факты, которые в памяти регистрируются, они не причиняют никаких как бы страданий. Все прочие вещи, которые регистрируются и проявляются в памяти, они причиняют страдания. Важная вещь это именно здесь то, что память это как бы основа. Это основа, в которой, это суть, да, основа, на которой и в которой проявляются эти четыре вещи. Факты жизни, верования или выводы, которые вы делаете, предпочтения, нравится, не нравится, и заморочки. Is okay? Yeah. So, now when somebody is confined to what is the evidence, he will never go into any delusion, any kind of psychological unrest or irritation. Если тот, кто как бы видит или если в памяти есть только факты, да, как есть, да, никогда не возникнет никакой психологической проблемы и иллюзии. For example, I'll give an example. Например, давайте пример возьмем. There is lot of cloud in the sky. This is an evidence. This is what is. Например, and this is an evidence that there may be a heavy rain. Например, в небе может быть много облаков или туч, да? Это абсолютный факт. Вот на небе тучи, и из этого факта можно сделать вывод, что в принципе может пойти дождь. And although the rain is not there now, the evidence is not there now. The rain is not happening, but from the cloud, that is what is. From that what is, you can derive that the rain will happen. So this derivation from the fact of cloud, this is also a fact, and therefore it will not create any problem. Значит, итак, есть облака и тучи как факт. Из этого факта мы можем сделать вывод, что может пойти дождь. Никакой иллюзии в этом нет, да? Никакой иллюзии не возникает. Из факта, что есть тучи, мы делаем заключение, что может пойти дождь. But suppose a saint has said, even when there is a heavy cloud, but if you see a cat, black cat running towards the east, that will prevent all the rains and the rain will not happen. Suppose you have read it in some saint's book, just listen. You have read it in some saint's books that this will not happen. So this is not based on fact, but it is based on a belief system. That some saint has said this and I have tremendous trust on the saint. And I have got all the emotional investment of the saint. And therefore, I hold on to belief, not to the fact, not to the evidence, not to the what is of the cloud. But I am holding on to my belief that if even during a heavy cloud, if a cat is seen running towards the east, my saint or my guru or my cult leader has said, then there will be no rain. So you have this belief system and you see that and you feel very, very happy. Ah, even though this is there, no rain is going to come. And therefore, you put all your clothes which you have washed outside because you are very sure that the rain will not come. But according to this belief system. So, you do that. But then, rain comes.